Всем привет! У нас декабрь 2016-го, в эфире подкаст LinkMeUp, 46-й выпуск. Сегодня мы поговорим о методологии трэблшутинга. И у нас в гостях Евгений Хабаров. Привет, Евгений! Здравствуйте, ребята! А можешь в двух словах буквально о себе в самом начале сказать? Собственно, я сетевой инженер, хотя, наверное, более правильно бы сказать, с недавних пор я сетевой архитектор. Работаю в крупной российской аутсорсинговой компании. 10 лет опыта, CCI, ну там десяток еще других всяких менее значимых сертификаций. В общем, траблшутинг — это такая боль, с которой я решил с вами поделиться. И дабы для вас она как-то, возможно, проходила проще, пришел к вам сегодня в гости. Так, сегодня у нас состав несколько урезан. Марат в дороге из своей Бразилии. Но с нами Саша Фатин. Привет. Наташа. Привет. И Антон Клочков. Всем привет. Ну, до начала основной темы расскажу немножко о новостях LinkMeUp, самое главное из которых нам исполнилось 5 лет. Спасибо нашим постоянным читателям и слушателям за то, что они оставались с нами, поддерживали нас всякими доступными способами, как морально, так и материально. Вот, и как раз о материальной страничке материального. Как дела у нас на Патреоне, Саша? Опять за грязные деньги. Мы все так же благодарим всех, кто поддерживает наш проект, имеет возможность и реализует ее. Вот, и за прошедший месяц к нам присоединились Руслан Алексей, некий Владимир из Риги, человек с очень сложным именем UU-KK1. И уже человек, про которого мы говорили, это Роман Кучин. Это новоиспеченный CCIE с номером 5530, самый, по-моему, модный номер последних времен, с которым недавно Наташа провела интервью. Запись мы уже... Хотел уже сказать попозже. Ну, давай, да. Ага. Предупреждать тогда надо. Вот. Ну, а что еще сказать? То есть она его провела, там получилось как бы интересно, но немножко... Были проблемы с технической стороны, поэтому запись там как бы хромает, но мы ее вытащили как смогли. В общем, хорошо там послушать, скоро ее выложим в открытый доступ. Ну, я не знаю, что еще сказать. То сейчас еще что-нибудь украду, у тебя фразу какую-нибудь выжалуется. Ну, по поводу тоже как бы некого подведения итогов, видели, наверное, все наши слушатели. У нас был отдельный постик. От себя хочу сказать, что лично для меня иллюстрации того, насколько наш проект, так сказать, востребован. Это когда набираешь сети в Гугле или в Яндексе, первой строчкой вылезает подсказка «Сети для самых маленьких». Вот сами попробуйте. И это, конечно, очень... вот она слава, как говорится. Ну и еще из новостей, да. Проект CCIE за год продолжает свою работу. И нам написал наш... Ну, как бы участник проекта, да, он занимался там со всеми, делал там некоторые лабы. Роман Кучин, который стал совсем недавно обладателем статуса CCIE со своим красивым, да, номером 5530. И Наташа, как Саша уже сказал, Наташа записала с ним выпуск по CCIE и ELOC, как это выговаривается вообще. Вот, и мы его выложим, да, в ближайшее время. Ну и, в общем-то, все. Спасибо, кстати, еще знаешь, раз. Знаешь, Макс, да. Сразу видно, кто не слушал еще запись, потому что в ней Роман говорил, что он занимался сам по себе, но как бы следуя параллельно. Он говорил, да, но он говорил, что он не все лабы там делал, но как бы вдохновлен. Мы его сподвигли начать был, делать. Да, да, вдохновлен был проектом. Да, он, кстати, про это тоже, да, рассказывает. Что еще, да? В принципе, все. Спасибо еще раз нашим постоянным слушателям, читателям. Оставайтесь с нами, как говорится. Мы делаем это все ради вас. Ну, давайте переходить к новостям потихоньку. Наташа, что у нас сегодня новенького? У нас сегодня небольшое затишье. Я так понимаю, что большинство специалистов уже у кого-то рождественские праздники, кто-то к Новому году готовится. И сделать что-то в декабре... Ну, это не очень хорошо. Но, тем не менее, например, было объявлено о начале спутниковой системы навигации «Галилео» в Европе как сообщается на сайте Еврокомиссии, Галилео полностью совместима с американской системой GPS. И вот, кстати, интересно, совместима ли она с нашей системой. Вот, но она будет предлагать в дальнейшем более точное и надежное позиционирование для конечных пользователей. На орбите уже находится 18 спутников, и к 2020 году ожидается 30. Ожидается, ну, много полезного, в частности, легкое определение местонахождения, более точное. И там в статье еще упоминается, что это будет полезно во время террористических актов. Это сейчас очень актуально, к сожалению, для европейской части. Вот. Далее. Опять вопрос к безопасности. Объединенная приборостроительная корпорация разрабатывает малогабаритную станцию радиоэлектронной борьбы под названием Solaris Mini N. Она позволит блокировать сигналы всех операторов сотовой связи, в том числе добавили функцию блокировки LTE-сети. Для более эффективного подавления сигналов базовых станций сотовой связи Solaris Mini N формирует и излучает сигналы со специальным алгоритмом работы. Это позволит ей более точно и более качественно приспосабливаться к окружающей среде и глушить все сигналы. Ну, соответственно, это тоже планируется использовать в каких-то местах скопления людей, где, например, нужно быстро отключить использование сотовой связи, использование мобильных телефонов. И все это для нашей безопасности, конечно же. Чем это, интересно, отличается от тех глушилок, которые на каждом углу продаются? Они тоже умеют все-все-все глушить? Ну, что тут понимать под все-все-все? Наверное, 5G-то еще, конечно, не умеют, но... Что там, я не знаю. Может, что там? Они сертифицированные? Ну, может быть, да, или их там из-под полы продают. Ну, просто, насколько я помню, уже там во многих вузах, например, по-моему, лет 5 как, во время экзаменов, вот там прям чуть ли не посреди аудитории, то выкладывается этот ежик, включается, и у всех как бы падают телефоны. Профессор, да, я слышал, на ЕГЭ, да, такое делают. Не вузы, а вот прям на ЕГЭ, да. А вы не знаете, эти штуки, они должны, ну, от электричества питаются или автономные? Ну, я думаю, ну, можно... Не сильно большая сложность батареи. Так и так, хотите. Ну да. Ну, видимо, все-таки есть в ней что-то такое инновационное. Ну, должно быть. Может, вообще, на самом деле, Ростех-то радует они периодически, когда это какие-то свои анонсы дают. Ну, знаете, я сейчас открыл первый попавшийся сайт. Да, на тему вот, подавителей сотовой связи. Тут вот прям вот в первых строчках вот 4G давят запросто. Ну, если верить рекламе, конечно. Ну, посмотрим, вот, да, наверное, будет 4G LTE, GSM 900, 1800, 3G, 4G и Wi-Fi еще кладет. 10 тысяч рублей, все счастье. Может, врут, конечно. Но что вижу, то рассказываю. Может быть, радиус больше, потому что указывается, что радиус подавления сигналов был увеличен в 2-3 раза по сравнению с предыдущей модификацией. А, и то, что, ну, правда, люди в округе... не указано, сколько там в метрах. Ну, то есть, наверное, еще люди в округе не лысеют от этого. Ну, я надеюсь, что они предусмотрели. Да, хочется в это верить. Ну, ладно, посмотрим, выпустят, будем обсуждать. Будем хаять этот прибор или, наоборот, возлюбим. Еще о безопасности. Лаборатория Касперского зафиксировала первые в России DDoS-атаки, осуществленные через зашифрованные соединения. Эксперты отмечают, что шифрование серьезно усложняет работу специализированных систем, предназначенных для защиты от DDoS-атак. И в ходе таких нападений раскодирование трафика на лету для анализа содержимого сетевых пакетов зачастую попросту невозможно по техническим причинам, я думаю, все представляют себе. Соответственно, эффективность таких атак существенно возрастет. Интересно, почему раньше не догадались шифровать свои каналы те, кто организует такие атаки? Так это имеется в виду, подожди, шифрование... скажем так, от машины, которая атакует, до целевого сервера, то есть полностью канал зашифрованный? Да, там упоминался WordPress. Сейчас, минутку. Нет, так быстро не найду, наверное. В общем, как-то с его помощью. Ну, кстати, наверное, вся проблема в том, что... То есть была, что эти атаки, они же раньше-то как бы... Здравые-то люди это все через прокси гоняли, причем через цепочку прокси. А не каждый прокси пропускает шифрованный трафик. Ну, как-то да, других причин не вижу. Называется метод WordPress pingback. И, собственно, суть сводится к эксплуатации уязвимости вот в самой платформе WordPress. Pingback — это что-то знакомое. Напоминает, помните, была атака с задействованием NTP, кажется. Что он там в ответ на запрос маленький выдает очень что-то там много всего, и с помощью, если перенаправить этот трафик, то можно как бы очень маленькими силами задидосить. Ну да, да, да. NTP. Классическая amplification атака. Да, да, да, да, да. Так, вот, ну. Каждый может поучаствовать в атаке. Да, и, собственно, последняя специалист интернет-безопасности Педро Риберио обнаружил ряд опасных уязвимостей в роутерах Netgear. На самом деле, за этот месяц уже довольно много статей, по крайней мере, парочку я видела об уязвимостях в этих роутерах. Проблемы позволяют атакующему удаленно скомпрометировать девайс и взять его под свой контроль. Описанные исследователем проблемы можно эксплуатировать через LAN, но также он пишет, что если на устройстве включена функция удаленного администрирования, то, соответственно, атаки можно осуществлять через интернет. В результате, эксплуатируя данную уязвимость, а также еще один баг, допускающий утечку информации, атакующий может узнать пароль администратора, воспользоваться для включения Telnet и, собственно, получить полный доступ к роутеру. Мне кажется, что все домашние интернет-провайдеры, которые продают свои роутеры за 10 рублей, пока читают эту новость, громко смеются. Ты имеешь в виду, что у них и так есть полный доступ? Ну, в общем-то, да. И у меня есть очень большие подозрения, что никакой проблемы его заполучить вообще любому человеку, который, например, от них куда-то уходит или просто сидит дома и скучает. Потому что я не помню там конкретных названий, но уже неоднократно были сообщения, что вот там скучающий абонент чуть ли не перебором паролей или используя там какие-то доисторические совершенно уязвимости в прошивках, не знаю, вот за Netgear, но там D-Link'ов тех же самых доставал как бы из прошивки пароль и радостно видел, ну, весь доступ. Я думаю, это скорее объясняется ленью тех, кто это настраивает, и никакой там подоплеки нету. Ну, себе. Так-то да. А потом мы в новостях читаем про ботнеты из камер, там, посудомоек, рисоварок, да, и прочего. Этим уже никого не удивишь. Ну, почему? Еще, по-моему, не перестали удивляться тому, какие мощности выдают эти ботнеты, и они прекрасны. Да, объемы атак, конечно, поражают. Слушайте, а Netgear-то вообще в современном мире, они еще хоть как-то котируются? Ну, обычная Soho. Мы как бы вот это самое обсуждали. Обычная Soho. Ну, то есть, мне там надо было в свое время какой-нибудь паешный свитчик, и я так что-то посмотрел на HP, там, на все нормально, и думаю, блин, да зачем? Особо там никаких security не надо, просто чтобы давало пае, и все. И купил там какой-то, не знаю, 8-портовый Netgear, который у всех есть, и нормально. Ну, то есть, уже не D-Link, еще не Mikrotik, да? Да. Не, ну как, мне кажется, с D-Link'ом они как-то на одном уровне. И, ну, у D-Link'а же вроде есть, да, там большие какие-то роутеры, большие свитчи. Вот я что-то про Netgear не знаю. Ну, то есть они вполне себе сконцентрированы на Soho-сегменте и со своим ценовым, как бы, этим диапазоном. Так что, ну, а что, нормально? Ну и бог с ними. Пусть радуются. Интересно, что... Производитель сам, Netgear, не особенно старается устранять эти уязвимости. Педро Риберио писал им в сентябре еще, и они никак не отреагировали на его находку. Может быть, они и так не знали. Может, им реально пофиг на это. Не, ну все же эти Soho-маршрутизаторы домашние, они в любом случае строятся на основе ядра Linux, да, то есть. Что там заложено, если это старое ядро, уже известные дефекты Остается лишь перерыть это еще раз, перекопать, пересмотреть все существующие уязвимости. Мы просто не видим внутрянку большинства из них, но это не значит, что там нет тех же самых старых багов. Все новое — это хорошо, все новое — это хорошо забытое старое, правильно? Так и здесь. Ну, конечно, security пачки-то можно накатать. Потому что вот, например, за что люблю Asus, то есть, да, окей, если они там, ну, это полная соха, по-моему, их вообще уровня там, не знаю, Enterprise близко, ничего нету, да, но к ним постоянно выпускают патчи какие-то. Ну, тоже до пары до времени. То есть у них есть какая-то линейка, как только эта линейка им становится неинтересна, то есть на end of life типа, то ребята перестают делать для них патчики, хотя вполне себе их тоже не будет там, как айфоны, менять это сетевое оборудование, если оно дома стоит, никому не мешает и работает. Вот типичный пример: у меня дома стоит, сейчас offhand попробую вспомнить, VL300N, по-моему, маршрутизатор, да, еще Draft N стандарта. Свои функции справляется, но патчи к нему уже давно не выходят. То есть тут остается бороться только своими средствами, да, и не выпускать его, извините, голой попой наружу в интернет для администрирования, кому попало. Ну, в данном случае Asus не выпускает никакие обновления, то есть устройство закончило срок своей жизни, по мнению вендора, они уже его не обновляют, это же все-таки действительно сохо. Ну, это-то вообще нормальная практика для всех вендоров, имею в виду, что пожизненной поддержки не бывает, ну, чисто физически. Ну, почему же, тот же самый, давайте вспомним наш любимый Microsoft, который все так любят хаять, да, за дефекты. Что там по поводу XP? XP хоть и официально уже не поддерживается, да, но есть же огромное количество встроенных систем, которые все еще живут на XP, и для них вполне себе эти обновления выходят. Для них, по-моему, как раз... Надеюсь, не раскрою тайну, да, что существует там какая-то банальный грязный хак в реестре Windows XP, который позволяет ее там превратить в некую embedded Windows, да, ну, embedded Windows только, естественно, для сервера обновлений. И вполне себе она продолжит обновляться, естественно, не так активно, как что-то современное, типа десятки. Да, но тем не менее будет обновляться вполне себе. Да, была такая тема, я тогда где-то такое видел. Ну, на самом деле, что, XP, как в этих банкоматах, там во всех таких вещах, которые, ну, железом. Ну, то есть и embedded, да, системы. Ладно, давайте дальше. Да, то есть, казалось бы, вроде система устарела, да, давайте дальше. Об этом можно говорить долго. Так, ну, у меня на самом деле все. Ага. Ну, спасибо, Наташа, за новости. Так, ну, давайте переходим к основной теме. Методология траблшутинга. Жень, про себя теперь уже так развернуто расскажи, как ты пришел к этому, какой опыт и все как такое. Как я дожил до такой жизни, да? Да, как дожил до такой жизни, да. Все каким-то чудесным образом становятся сетевыми инженерами. Кстати, с этим связана интересная история. Я когда еще учился в институте, для меня казалось, что сети, ну, это же что-то такое простое, какие-то хабы стоят, ну, эти свитчи какие-то, да, там, пачка кордов медных, вот оно тебе и работает. И я представить себе даже не мог по своей глупости, что этот мир настолько глубок и интересен. Я, естественно, хотел стать программистом, писать какой-нибудь код, вот, но... Ну, все меняет, как обычно, женщины, да, и, естественно, как у любого молодого человека, ну, почти любого, наверное, у меня появилась девушка, нужны были деньги. Пойдите по кафе, там, по ресторанам. Ну, нужно было устроиться на работу. Один из знакомых порекомендовал мне компанию местную беспроводной оператор связи. Такой довольно молодой, который активно развивался. Порекомендовал мне их и сказал, что ребята ищут там инженера. Опять же, непонятно, чем занимающегося. Швец и жнец, и в дуду и грец, как говорится, да? Я пришел туда. Меня практически после первого же собеседования взяли. Как оказалось, работа такая, действительно, швец и жнец, в дуду и грец. Я был администратором IP-телефонии на основе Linux-боксов. И плюс еще инженером поддержки. Фактически первая со второй линии совмещенная. Проработал я там так довольно прилично. Почти 3,5 года, наверное. Вот. Получил опыт в операторе связи, можно так сказать. После этого ушел в такую известную компанию, как МТС. Там еще 7 лет проработал. Наверняка сразу у всех возник вопрос: с мобильной связью работал? Нет. Это распространенная ошибка. Кого бы я не встречал. Всегда, когда я говорю, что работал в компании МТС, они говорят: о, с мобильной связью. Я говорю: нет. компании несколько больше, чем только мобильная связь. Вот, в частности, я как раз занимался ЦОДами и инфраструктурой распределенной сети офисов продаж по всей стране, ну, вот, розничная сеть МТС, да? А, ну, то есть я такого рода бэкэнд, да? То есть именно... Ну, как сказать бэкэнд? Как я уже сказал, да, МТС — это же очень большая компания, она внутри тоже неоднородна, несколько разных департаментов, которые тоже могут действительно отличаются между собой довольно серьезно. Вот я работал, скажем так, в enterprise-департаменте, да, то есть сами ЦОДы, в которых у нас стоит оборудование сопутствующее, обслуживающее, там, допустим, там DNS-серверы те же самые, весь приклад. И плюс розничная сеть по всей стране, да, то есть это фактически отдельная обособленная инфраструктура, то есть все точки агрегации, все офисы продаж. Ну, тоже, так как сеть крупная, так как она быстро росла, удалось мне довольно хороший опыт получить здесь. То есть это было в те времена, когда Comstar была одной отдельной конторой, да? Нет, это было уже в те времена, когда, ну, так как я работал 7 лет, да, то есть в это время Comstar уже влился туда. Понятно. Вот. Да, кстати, Comstar фактически стал отдельным департаментом внутри вот этой большой структуры. Ну, да не суть. Вот. Работал я там лет 7. В общем, захотелось мне чего-то большего. Решил я сдавать CCI. Хотя даже не так. Сдавать-то CCI я решил еще в году 10-м, не вдаваясь в подробности и во все приключения, которые со мной в жизни происходили. Все, мне то некогда было, то нельзя было, то другие приоритеты в жизни, типа детей, выхвалялись. В общем, в конечном итоге активно прямо так готовиться я начал только в году в 15-м. В конце 14-го, в начале 15-го. А ты прям, то есть до этого ничего не сдавал? То есть ты прям напрямую сразу на CCE пошел? Да, нет, конечно. Как я сказал, у меня до этого сертификации так штук 10, наверное, всяких там более низких от Cisco Systems and Juniper Networks. Там, естественно, таких вот с моим направлением связанных. Угу. CCE просто как наивысшее достижение сертификации получил я в самом конце. Естественно, к этому всегда было стремление. Так это и сам решил или там на работе? Нет, это только моя блажь была. Чисто моя блажь. От работы, единственное, чем я действительно очень благодарен компании, от работы мне довольно сильно повезло попасть на официальные курсы, на буткемпы так называемые, от как правильно называется, от академии, да? От академии на буткемпы. То есть он официальный буткемп Cisco 360 состоит из двух частей. Это такой насыщенный практический курс, когда ты на последних этапах уже подготовки находишься, и тебе хочется прочувствовать, вот, скажем так, близко к реальному окружению и проверить свою скорость вместе с преподавателем. Вот это самый верный момент, когда нужно ехать на эти вот буткемпы. Мне эти буткемпы фактически оплатила компания. Это прям такое значительное подспорье было в сдаче. Ну да не об этом разговор. Вот, естественно, так как я работал в МТС с большой распределенной сеткой, проблем было куча всяких разных, приходилось вплоть до того, что иногда работать напрямую с персоналом розничной сети, которые, вот, ну, в принципе, совсем не айтишники, да, и там удаленно руководить руками, чтобы что-то ребята зашли на удаленное устройство, посмотрели вывод некоторых команд и на основе этого делать какие-то предположения о дефектах, которые возникли с удаленным маршрутизатором. Вплоть до такого. И заканчивая, да, крупными там дефектами, связанными с недоработками в коде, да, когда идет общение с поддержкой, со стаком, например, с того же самого Cisco Systems или с джетаком от Juniper. В общем, всякого повидал я. Со временем, конечно, это все надоело. Все издал, надо было куда-то дальше двигаться. На запад я не уехал, хотя была возможность. Честно говоря, так испугался. Ушел в местный наш российский аутсорсер. Такой крупный, не будем называть его имя, дабы не делать лишней рекламы. Он работает с западными партнерами. Тоже довольно приятный, такой интересный экспириенс. Посмотри, как на Западе люди работают. Сейчас я все еще там. Запромоутили меня недавно, правда, на сетевого архитектора. Вот, пока еще не могу вам рассказать, что такое сетевой архитектор. Оффхенд, как говорится, да. Экспириенс еще такой, что он означает. Ну, а не смотрел? Кстати, эту самую верхнюю это цисковскую архитекторскую эту сертификацию. Ну, да, смотрел. Вряд ли я буду к ней, конечно, стремиться когда-нибудь. Этих людей всего-то в мире. Да, там что-то сейчас 10, по-моему. Нет, по-моему, уже больше 10. Я вроде последний раз смотрел достаточно давно, и было там всего там 10 человек уже. Ну да, вот по поводу архитектуры. Просто архитектор, да, это тоже такое слово, оно может многое означать. Иногда то, что кажется, является тем, что оно есть на самом деле. В данном случае у меня архитектурная работа, она такая пока больше похожа на pre-sales support, да, разработку pre-sales решений. Но да не суть, опять же. Тут в западных компаниях тоже удалось мне интересных вещей понасмотреться. Вот. И в конечном итоге я пришел к выводу, что очень полезно было бы всю эту информацию, весь мой опыт собрать воедино в виде такой практики, методологии какой-то. Наверняка уже она была до меня давно создана кем-то, может быть, другому как-то озвучена. Мы, кстати, про это сейчас с вами тоже поговорим, про старые идеи, которые возникают снова. Но начать я все же хотел бы не с методологии устранения неисправности, а с такой классной штуки, как RFC-1925. Если кто не слышал, я вот очень настоятельно рекомендую его почитать. Оно очень старое, вышло 1 апреля 1996 года, но в отличие от большинства первоапрельских RFC, которые являются шуточными и мало в себе несут полезные нагрузки, это RFC, я считаю, ну, практически каким-то золотым руном, чем-то таким магическим, действительно. Хотя, опять же, слово «магия» я стараюсь отрицать. Но мы, кстати, про него как-то даже в наших новостях писали. Возможно, возможно. Точно говорю, потому что я писал. Возможно, да. Я просто, видимо, этого не видел. Называется это RFC в переводе на, в моем вольном нелитературном переводе, 12 основных сетевых истин. Или я их еще называю законы Мёрфи по-нашему. Вот. Состоит она из 12 основных, не знаю, аксиом истин, которые бы я хотел бы сейчас в своем вольном переводе зачитать. Так вот, первое. Первое, самое первое, звучит как примерно «это должно работать». Вот этот принцип я называю принцип «нет магии», не существует магии, ничто не происходит само по себе внезапно, без каких-либо причин. Второй пункт. Неважно, какое усилие и приоритет вы можете... Неважно, какое усилие и приоритет вы прилагаете, мы не можем ускорить скорость света. Однако вот к этому постулату есть уточнение. Ну, как и ко всем RFC, даже к этому RFC существует... так называемая РАТА, да, то есть уточнение, исправление ошибок. Так вот, в 2012 году, как вы знаете, был эксперимент по останавливанию луча, не по останавливанию, по замедлению луча света. Да. В кубе, в кристалле, в каком-то, я, к сожалению, да. Не физикой, подробностей всех не помню. Так вот, это вот уточнение особо было отмечено в этом RFC, отражено. Примерно следующим образом. Если вы действительно постараетесь, и у вас есть нужное оборудование и достаточное финансирование, вы, возможно, могли бы ускорить скорость света. После этого идет отдельное предложение. Или нет, мы пока еще в этом не уверены. Ну, как шутка, но тем не менее, как в каждой шутке, есть только доля шутки. Все остальное полная правда и истина. Дальше. Внутри этого пункта есть естественное следствие. Звучит он следующим образом. Невозможно сделать ребенка значительно быстрее, чем за 9 месяцев. Попытки ускорить этот процесс смогут скорее его замедлить, но никак не ускорят. Ну, знаешь, это, по-моему, расширение этого пункта о том, что 9 женщин за месяц все равно не родят. Да. То есть вариаций много. Как я уже и сказал, наверняка эти вещи... Ну, в принципе, автор этого RFC говорит, что я не автор, я всего лишь технический редактор. В принципе, то есть редактор, да, составитель этого RFC. Эти истины понабрал от умных людей со всего мира. Возможно, вы их где-то уже слышали в других ипостасях. Так вот, собственно, и я сейчас их еще раз лишь озвучиваю в нашем вольном переводе. Так вот, двигаемся дальше. Третий пункт. Вам он очень понравится, наверняка. Он применим как раз. Самый главный. Вряд ли он самый главный. Мы об этом сейчас поговорим тоже. Третий пункт. Я, кстати, его уже слышал от кого-то. В недавнем выпуске, по-моему, с Александром Клипером, да? При достаточном ускорении свиньи вполне себе неплохо летают. Однако это не самая лучшая идея, так как достаточно тяжело точно сказать, где они приземлятся, а тем более опасно сидеть под траекторией их полета, находиться под траекторией их полета. Я лично называю вот этот вот пункт следующим образом, ну, комментирую его следующим образом. Не создавайте себе проблемы, используйте технологии и утилиты по их назначению. Это, опять же, к нашей методологии устранения неисправности, откуда они вообще берутся. Четвертый пункт. Четвертый пункт говорит следующее. Некоторые вещи в жизни не могут быть приняты, не поняты, пока не будут испытаны на собственном опыте. Некоторые вещи в сетях не могут быть поняты кем-либо, кто никогда не строил коммерческие сети и не работал с продуктивными сетями. Здесь, кажется, с этим тоже любой из нас, кто когда-либо сетями сталкивался на собственной шкуре, испытывал это, когда какой-нибудь нетехнический человек пытается, пытается решить себе, что он понимает, что происходит, и начинает учить технического инженера, технического специалиста, как работать. Да, да, да. Это не самая лучшая идея, да? Да. Это как раз, видимо, пункт об этом. Дальше пошли. Пятый пункт. Всегда есть возможность склеить несколько разрозненных проблем в одно комплексное взаимозависимое решение. В большинстве случаев это плохая идея. Вот опять же, этот пункт, он очень сильно применим к нашей методологии устранения неисправностей, почему я и начал с 12 сивых истин. Пошли дальше. Шестой пункт. Проще переместить проблему, например, в другую часть общей сетевой архитектуры, чем решить ее. Я еще понимаю этот пункт как всем известный фингерпоинтинг, да, то есть можно не только ее переместить фактически, но и попытаться сгрузить проблему на кого-то, попытавшись бросить ответственность за проблему, за ее возникновение на кого-то еще. Сейчас про это тоже поговорим отдельно. Естественным следствием из шестого пункта является такой вывод. Всегда есть возможность добавить еще один уровень косвенности. Честно говоря, я это естественное следствие не до конца понял. Возможно, я его не совсем корректно перевожу. Так что здесь обсуждаемо. Ну, как вы поняли, для меня все-таки это больше про фингерпоинтинг. Каждый что-то на свое находит в этих истинах. Седьмой пункт. Седьмой пункт звучит очень просто. Это всегда что-то. Я опять же называю этот пункт «нет магии». Не существует магии, ничто не происходит само по себе. Но естественным следствием из этого пункта, по мнению автора RFC, является следующий вывод. Хороший, быстрый, дешевый. Выбейте любые два свойства. Тоже довольно известная парадигма. Да-да-да, вот это я люблю. Вы можете выбрать все три, да? Да. То есть это всегда что-то. В данном случае все-таки автор понимает, что вы не можете достигнуть совершенства во всех направлениях, вы всегда чем-то жертвуете. Восьмой пункт. Вот прекрасно. Вот его я все-таки считаю, наверное, главным, применимо к трабл-шутингу. Звучит он так. Это всегда более сложно, чем вы думаете. То есть вещи иногда являются чем-то другим, чем они являются на самом деле. О да, вот это да, тоже всегда очень хорошо, да, сталкивался. Да. Да, да, да. Девятый пункт, мы приближаемся практически к концу. Для случая любых типов ресурсов у нас всегда будет их нехватка. Мне кажется, что этот пункт очень сильно пересекается с седьмым, с естественным его следствием, да, по поводу хороший, быстрый, дешевый. Тоже очевидная вещь. Мы всегда испытываем нехватку ресурсов. В плане устранения неисправности это время, это скиллы, это опыт, все что угодно. Мы всегда испытываем какую-то нехватку чего-либо. И с этим нужно мириться и каким-то образом, не сказать жить с этим, но каким-то образом работать, учитывая это. Главное это просто всегда держать в уме и понимать это. Естественным следствием, по мнению автора RFC, является следующее. Решение любой сетевой задачи требует больше времени, чем это кажется. Это как раз вот оно, да? Часто испытанное на собственной шкуре аксиома. Десятый пункт, опять же, очень сильно пересекающийся с седьмым и девятым, звучит как «один размер никогда не подходит всем». То есть нет универсального решения для всего. Нельзя одним и тем же методом устранять неисправность, используя один и тот же подход. Вот это вот как раз о том. У меня в этом плане то, что всегда универсальное всегда работает хуже специфического. То есть, если есть универсальное решение, если есть специфическое решение, то универсальное будет всегда хуже. Это относится к всяким приборам, это относится к технологиям или там той же методологии, но вот это вот однозначно так. Однозначно так. Я более того скажу, что вот этот RFC, хотя он называется 12 основных сетевых истин, он скорее, наверное, в целом о любой технической вещи, да, то есть 12 основных, в принципе, истин. Одинаково хорошо применим, по-моему, к многим составляющим жизни инженера. Одиннадцатый пункт, наверное, это как раз то, чем я сейчас занимаюсь. Каждая старая идея будет предложена снова по другим именем, в другом представлении, независимо от того, работает она или нет. Фактически лучшая иллюстрация этого, это то, чем мы сейчас заняты. Мы лишь еще раз озвучиваем те истины, ту философию, которая была придумана до нас. Передаем его следующему поколению, возможно. Наверное, это правильно и хорошо. А может быть и нет. Вот. 12-й пункт, последний. В деле разработки протоколов совершенство достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а когда больше не осталось того, что можно выкинуть из этого протокола. Ну, наверное, здесь слово «протокол» тоже можно заменить разными вещами. Совершенство нельзя добавить, совершенство нельзя достичь, добавляя постоянно что-то в конечную модель, в конечную вещь. Вот когда она хороша сама по себе, тогда это является, наверное, совершенством. Ну как да, краткость сестра таланта, тут то да, же самое. Да, наверное, это оно. Опять же, наши русские пословицы здесь очень прекрасно иллюстрируют все происходящее. Итак, 12 сетевых истин. Вроде все. Помимо этого, еще до того, как я познакомился с этим чудным творчеством под названием RFC-1925, мной лично были разработаны такие интересные законы проблем и неприятностей. Называю их так. Первый, значит, синдром вложенных неприятностей. Что он означает? Синдром вложенных неприятностей. Очень часто, когда ты думаешь, что проблема является вызвана чем-то одним, на самом деле внутри этой проблемы может скрываться еще какие-то более мелкие проблемы, которые точно так же вызывают влияние или, может быть, маскируют изначальную проблему от твоих глаз и от понимания ее. Вы чувствуете уже, да, как это пересекается с 12 сетевыми истинами, да? Это всегда что-то. Это всегда более сложно, чем вы думаете. Заметьте. Да-да-да. Второй пункт. Синдром повторяющихся неприятностей. С ним наверняка тоже любой инженер не обязательно сетевой сталкивался не раз в своей жизни. Представьте себе ситуацию. Что-то сломалось. Вы нашли источник этой проблемы, устранили. Возможно, даже отработали по стандартной методологии, что с целью не допустить это в будущем. Проблема более не возникает. Но проходит какое-то время, к вам... К примеру, прилетает в сервис-деске какой-то инцидент с описанием проблемы, говорят, и вам говорят, к примеру, инженеры первой линии или коллеги из другого отдела, мы абсолютно уверены, что это точно такая же проблема, которая была у вас ровно вот столько-то времени назад, и нужно ее решить именно так. Это называется синдром повторяющихся неприятностей. То есть кто-то запоминает, как были решены какие-либо проблемы и старается применить эти паттерны на вас. Либо вы точно так же можете иногда по ошибке пытаться решить какую-то проблему, которая, возможно, имеет подобные симптомы, как и какая-то уже испытанная ранее, теми же самыми методами, хотя они являются неподходящими. То есть попытка найти какой-то шорткат, да, краткий путь решения проблемы, инцидента, могут привести вот к таким синдромам повторяющихся неприятностей, как я их называю. Ну, очевидно, из этого ничего хорошего никогда не получится. Ну и третий закон, который я в свое время вывел так тоже, это называется закон сохранения проблемы и перекладывания ответственности. Частный случай в крупном энтерпрайзе тоже всегда, тоже практически любой сетевой инженер на себе испытывал. Этот фингерпоинтинг, да, то есть, когда пытаются переложить ответственность на сеть. Если к примеру, у разработчиков... Да, у разработчиков что-то не работает, да, если у разработчиков что-то не работает, они говорят, ну это виноваты сети у вас на самом деле, там, как бы, к примеру, потери на сети, да, вот поэтому наши протоколы не работают. Если, к примеру, у кого-то не работает база данных какая-то, опять же, виноваты сетевики, потому что коннективити в базе данных нету, она вот теряет связь, приклад теряет связь с базой данных, виноваты сетевики, частный случай, очевидно. Лишь еще раз одно доказательство, что закон работает. Да, это очень знакомо. Очень знакомо, ну и Я слышу боль. Вы уже чувствуете эту боль, да? Ну и, конечно, всем известный последний так называемый человеческий фактор, который был придуман не мной, и по некоторым данным якобы до 90% всех проблем в сетях, ну и в принципе в IT, вызваны действиями человека. То есть кто-то что-то изменил в конфигурации, у нас нет плана отката, нет бэкапов, все пошло к чертовой бабушке. Тут, кстати, я хотел вот известную шутку повторить про виды людей. Как вообще сетевиков, ну не только сетевиков, в принципе, наверное, любого более-менее серьезного айтишника можно классифицировать? По тому, как он делает бэкапы. Вы знаете, да? Конечно. Какие типы бывают? Те, кто еще не делают, те, кто уже делают, и те, кто проверяют. Вот именно, вот те, кто пробует установить из бэкапа. Я на собственной шкуре прямо практически прочувствовал однажды вот третий пункт. Когда, казалось бы, для одной из железок были полноценные бэкапы, но из-за дефекта в том, как эти бэкапы делаются именно в самом сетевом оборудовании, из этого бэкапа принципиально нельзя было восстановить эту железку. Но с такой обмена уволили как раз из-за того, что бэкапы не были проверены, и за год информация потерялась. Ну вот всякое бывает, да, по поводу увольнений тоже неприятные истории случаются. Как говорят, shit happens в жизни. Можно понять и тех людей, которые увольняют, и тех, кого увольняют. Ко всем вещам нужно подходить взвешенно. Да, кстати, один важный момент. Вот если бы меня спросили, что самое главное я вынес из программы CCIE, я бы, наверное, сказал одну такую важную фразу. Конечно, не нужно достигать статуса CCIE, чтобы понять это, но тем не менее. Если бы меня заставили сказать это одной емкой короткой фразой, я бы сказал, что it depends. It depends. Все зависит от, так и здесь, да, по поводу людей, которые повторяют. На определенном этапе, да, приобретения знаний вообще, в принципе, в любой области, да, возникает такой момент, когда ты очень много знаешь, и ты понимаешь, что на этот вопрос вот можно ответить только it depends, хотя он, казалось бы, простой, и у человека с меньшим объемом знаний, ну, у него есть вполне себе определенный ответ, а тут ты такой крутой и говоришь, блин, ну это, блин, фиг знает, тут вот может быть разное задействовано. Это да, уже да, горе от ума так называется. Да, да, да. Именно так. Но еще более важно здесь понимать, что ко всему нужно подходить взвешенно, да? То есть нельзя, как это сказать правильно, кидаться в омут с головой и действовать. Всегда нужно сохранять трезвую голову. Я вот очень часто люблю это тоже повторять, очень часто люблю своих коллег, особенно джуниоров, учить этим методом, но тем не менее, сам очень часто ошибаюсь на этом, и бывает прям так, начинаю активно действовать, потом сам себя останавливаю, так, стоп, охладите пыл, охладите тарахтение, что же вы делаете, Евгений, куда вы летите, вы же нарушаете собственные принципы. Прикольно, на самом деле, о том же говорит, ну, Джереми Чара, я думаю, наши там слушатели, читатели знакомы с этим товарищем из CBT Nuggets, который очень, еще раз прорекламирую его, очень хорошее делает начальные курсы по ЦИСКе, ну, то есть CCNA, обязательно надо смотреть Джереми. Он очень здорово рассказывает. Ну, в общем, ну, так вот, и он говорит, в определенный момент упоминает, вот, говорит, есть два там, типа, я не помню, как их там называют, Боб там, еще там кто-то, вот. Один из них сразу, ну, при возникновении проблемы сразу начинает что-то смотреть, там, это самое, конфиги, что-то править, тут же там что-то ломается другое, там. И второй, как бы, сначала садится и думает, несмотря на то, что это все надо быстро решать, он все равно садится и думает, с чего начать, и строит, как бы, планы. Джереми так, как бы, говорит, ну, вот я вот из первых людей, да, я стараюсь этого, ну, всячески себя тормозить, но вот, увы. И вот, да, просто Джереми тоже про это говорит. Абсолютно верно, да. Но это мы немножко вперед забегаем, об этом как раз у меня дали в методологии. Мы пока даже еще до методологии не дошли. Про это я тоже отмечу. Да, кстати, Джереми просто один из лучших, наверное, в целом преподавателей, как правильно сказать-то, наверное, тренеров, да. Я в том числе в 2009 году, когда начал готовиться к сдаче CCNP, своего первого CCNP, слушал его курсы. Естественно, конечно, пиратские, мне очень стыдно, что тогда я был беден, у меня не было денег, чтобы купить эти курсы. Я слушал его эти пиратские записи и очень благодарен ему. Действительно, один из, наверное, выдающихся самых тренеров. Такая минутка рекламы. Мы без маркетинга, минутка рекламы, поехали дальше. Да, ну, Джереми, грех не похвалить. Грех не похвалить, воздать хвалу человеку, который помог нам продвинуться в таком нелегком деле. Вот. Двигаемся дальше. Так, по поводу методологии устранения неисправностей. С чего начать? Начать, наверное, стоит с такой фразы. Некоторым в начальном этапе для, может быть, даже маленькой проблемы может показаться, что решение выглядит так. Проблема, многоточие, решение, профит. Может быть, да, даже если проблема кажется, на первый взгляд, довольно маленькой в плане влияния на другие компоненты, в плане того, как быстро ее решить. Возвращаемся к 12 сетевым истинам, да, это всегда больше, чем кажется. Всегда больше, чем кажется, это всегда что-то, и всегда сложнее, чем вам кажется. Забываем про это решение, ничего подобного, не существует такой методологии. Это вообще не методология, а придумали ради шутки. Вторая вводная по поводу методологии устранения неисправности. Я особо отмечу, что я не собираюсь пересказывать курса TSHUT от Cisco Systems. Наверняка многие сетевые инженеры с ним тоже знакомы, да? То есть, ну, довольно хороший курс, но пересказывать я его отнюдь не буду, потому что считаю, что он больше направлен на конкретику какую-то, да, на технологии и протоколы. Мы про это, в принципе, сегодня говорить не будем. Вот. Стоит также отметить, что все, что я сейчас вот в этом разделе про методологию устранения неисправности буду говорить, естественно, не является правилом, которое слепо нужно следовать. Самое главное, это всегда, как говорится, сохранять голову на плечах и правильно уметь применять вот эти рекомендации. То есть это не правила, не законы, это скорее сборник рекомендаций. А следовать им или нет, это уже дело каждого. Лучше, конечно, следовать. Итак, трэблшутинг. Он же устранение неисправности. Всегда начинается, собственно, с описания проблемы. Очевидно, что одно и то же описание проблемы может значить совершенно разные вещи. Нельзя решить проблему разом. Вот опять же вспоминаем наши 12 сетевых истин. Все зависит от. Иногда можно склеить несколько разрозненных проблем воедино, а потом одним с комплексным решением все-таки это решить. Помним какой-то там пункт из 12 сетевых истин. Но чаще всего это является плохим решением. Так и здесь с проблемами. Если у вас множество разных мелких проблем, лучше решать их по отдельности. Человеческий мозг так устроен, не каждого, конечно, человека, опять же, зависит от человека. Большинство из нас не так гениально, и несколько вещей держать в голове и решать их параллельно не получается. То есть, если есть возможность что-то разбить на части и решать эти составляющие части по отдельности, мы поступаем именно так. Вот здесь, да, как раз про это... Тоже, да, это самое хочу сказать. Еще одну, кто не читал, книжку... Господи, как же его сейчас... Лимончелли, вот. Что-то там про системное администрирование. Очень крутая... «Тайм-менеджмент для системных администраторов» называется книга. Это, в принципе, не только для сисадминов полезно, а... вообще для всех, да, инженеров, людей технических. У него очень здорово там... именно теория, скажем так, да, подхода к проблеме, как ее решать. Там некоторые технические, да, детали есть, но в целом очень здорово описано, и в том числе вот он как раз говорит о том, что не нужно пытаться, то есть когда проблем несколько, не нужно пытаться их всех сразу решать, каждую понемножку. Нужно сосредоточиться на одной проблеме, решить ее, перейти к следующей. В таком случае это будет быстрее все исправлено, чем пытаться как-то вот распыляться и как бы пытаться решить все одновременно. Примерно следующее, я даже записал себе когда-то услышанную фразу Марка Русиновича, по-моему, если я не ошибаюсь, звучит примерно так: you can solve all issues, but you can isolate them and get around them. То есть вы не можете решить все проблемы, но мы можем изолировать их по отдельности и обойти их каким-то образом. Да? То есть тоже важное вводное вообще, в принципе, к решению всех проблем. Опять же, я буду много раз к этому возвращаться, к нашим 12 основным сетевым истинам, да? То есть нельзя все полностью всегда решить очень быстро и легко. Некоторые вещи лучше обойти и workaround какой-то предложить, чем устранить изначальную проблему. Это будет проще, правильнее, выгоднее. То есть тут нужно выбирать три составляющие, что для нас важнее в данный момент. Итак, значит, первый этап, конец вводной методологии. Первый этап, из чего же состоит методология устранения неисправностей? Это понимание проблемы, собственно. Здесь требуется что-то такое, вроде как умение провести мысленный эксперимент, например, да, или представить проблему, предсказать последствия каких-либо действий или следствия каких-либо произошедших событий, понять зависимости. То есть, образно говоря, нужно понимать, как вот эти вот moving parts, движущиеся части, взаимодействуют друг с другом. Опыт, он просто так сам по себе ниоткуда не берется. И вот здесь у многих молодых инженеров возникает противоречие, да, то есть возникает сложная какая-то проблема, они не хотят за нее браться, смотрят на нее, не пытаются ее решать и пытаются спихнуть ее, допустим, на более старших коллег, но очевидно это означает, что если ты не будешь решать сложные проблемы, то у тебя никогда и не получится научиться их решать, ты никогда не приобретешь этот опыт. Вот такой вот совет, да, то есть если заниматься чем-то, то нужно браться за сложные вещи, ставить перед собой более высокие результаты, чтобы достичь чего-то стоящего. Так и здесь с решением инцидентов, с решением неисправностей, все оно одно. Все оно требует решительности и смелости. Второй совет, который я уже тоже озвучивал, это сохранять спокойствие. Сохранять спокойствие, что бы ни случилось, нужно действовать последовательно. Хотя как это относится к пониманию проблемы? Вот именно так, что иногда иногда проблема уже возникла, и для того, чтобы понять ее, нужно какое-то действие, нужно провести сбор диагностической информации. Но проблема, к примеру, дает какое-то влияние на критически важные компоненты, да, например, на бизнес, который в том числе приносит, в первую очередь приносит деньги компании, и раскачиваться долго, да, что-либо делать нам никто не позволит. Евгений, от себя добавлю, можно перебью? Конечно. От себя добавлю, что правильное понимание проблемы – это, считай, 50% ее решения. Именно. Ну, это как это в хорошем вопросе состоит половина ответа. Именно так. Так вот, очень важный момент в процессе вот этого шага, в процессе прихода к пониманию проблемы, скажем так, нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не кидаться решать проблему не системным подходом, а строго действовать задуманному плану. Может быть, адаптировать его, но тем не менее этот процесс должен быть структурированным, а не с головой в омут. Важным шагом в понимании проблемы, очевидно, является структурированное описание этой проблемы. Она, мало того, что она должна быть точно описана, да, то есть не допускать двоякого толкования, она, естественно, должна быть... Естественно, одно и то же описание может, как правильно сказать, одно и то же описание проблемы может на самом деле означать совершенно разные вещи. То есть нельзя делать поспешных выводов. К примеру, у меня недоступен там сервер какой-то, веб-сервер. Что это может значить? Ну, это может быть выключенный сервер, это может быть выключенный веб-сервис на нем, это может быть отсутствие сетевого коннективити, там, это может быть все что угодно, все что угодно. Хотя описание проблемы одно и то же. В самом простом случае, у меня недоступен вот этот сайт, к примеру. Да? Ну, это, конечно, глупый совсем пример, простенький, но тем не менее. Тем не менее, для понимания, что одно и то же описание проблемы может означать совершенно разные вещи. Что может нам быть полезного для того, чтобы собрать данные об этом? Ну, очевидно, документация. Документация по сети, тому, как это построено. То есть какая-то документация высокоуровневая, HLD, LLD. Дизайны. Естественно, в большинстве случаев у вас не будет время знакомиться с этой документацией глубоко, если вы уже не знаете, где что-либо искать. Но, тем не менее, вы должны знать, где эта документация хранится, где она хранится, как она выглядит и в принципе, что она в себе содержит. Ну, кстати, вот хороший пример – это та же самая CCI-шная лаба. Да? То есть нельзя знать полностью все принципиально. По крайней мере, вы должны в случае необходимости знать, где найти нужную информацию, где находится command reference, где configuration guides находится, по каким протоколам, что там содержится, что там можно найти, что нельзя найти. Некоторые считают, что CCI-шная лаба, она довольно далеко от реальной жизни ушла, да, и ничего общего не имеет с тем, как на самом деле происходит процесс работы сетевого инженера. Но я здесь абсолютно не согласен, наоборот, как раз всегда встаю на защиту вендора и на защиту команды, которая разрабатывает, собственно, лабы. В чистом виде, да, самый часто распространенный пример, и все тренеры учат этому. Вы должны знать, где на сайте cisco.com находится раздел «Суппорт» с документацией, которая может вам понадобиться. Но, естественно, вы не должны наизусть ее знать. Большинство людей не в состоянии такую объем информации держать в голове. Так и с сетью, и с крупной проблемой, которая может возникнуть в сети. Вы должны понимать, где найти информацию при необходимости, то есть куда посмотреть и понять, как это должно работать на самом деле, если оно сломалось. Вторая важная вещь, которая, в принципе, тоже является частью документации и может помочь в сборе описания проблемы, это данные мониторинга, либо специализированный какой-нибудь файл с бейзлайном, да? То есть, к примеру, что такое бейзлайн? Самый простой пример – количество префиксов, которые у вас приходят от внешних EBGP-пиров у провайдера. Ну, почему нет? В принципе, это точно так же можно мониторить, строить какие-то графики. Тем не менее, вы должны знать, да, сколько вы получаете префиксов от пира. Может быть, у вас это именно что пинг по обмену только своими префиксами для отдельной автономной системы. Или, может быть, это полноценный full view, который у вас приходит от этого пира. Может быть, это, не знаю, у вас там IPv6 с 20 тысячами префиксов, или сколько там их сейчас уже, может быть, больше. То есть вы должны иметь вот этот вот бейзлайн, даже не знаю, как это по-русски правильно называется, уровень стандартного функционирования ваших систем. То есть понимание того, в каком режиме это функционирует, и что это является нормальным нормальным уровнем, нормальным режимом функционирования системы. Что дальше? Что дальше важно отметить здесь? Наверное, стоит три важных фактора в сборе описания проблемы отметить, такие как своевременность сбора данных, приоритетность сбора наиболее важных данных, данных и точность сбора данных. То есть вспоминаем, опять же, что нельзя допустить двоякого толкования описания проблемы. Если мы собрали диагностическую информацию и ее можно по-разному интерпретировать, хотя, честно говоря, я так сходу сходу не могу вам дать такой пример, но тем не менее, допустим, что и такое может произойти. То есть, если вы собрали эту диагностическую информацию и точность ее ничего вам не дает, значит, она совершенно бесполезна. Приоритетность сбора, опять же, наиболее важных данных. Но тут нужно понимать, что мы ищем. Чтобы понимать, что мы ищем, нужен опыт. Возвращаемся обратно к началу нашей методологии. Естественно, все приходит с опытом. Ну да, ну то есть мы определяем сначала, ну, гипотезу некую, да, то есть мы предполагаем, что после там первичного сбора, что у нас... Стоп, не забегаем вперед, пока мы еще не дошли, пока это только описание проблемы. Вкратце вернемся еще раз, да, описание проблемы — это лишь входные данные для последующих наших этапов. Вот здесь важно их своевременность сбора, точность и приоритетность сбора наиболее важных данных, чтобы не допустить потери описания проблемы. Да? Очевидно, что некоторые проблемы могут быть такими, знаете, плавающими. Вот она сейчас у вас возникла, если вы успеете собрать диагностику по этой проблеме, ну, эти данные у вас будут входные. Если нет, то уже проблему упустили, она пропала и, возможно, всплывет через некоторое время, если она не воспроизводится вот легко путем каких-то действий. Да? Бывает такой тип самых противных проблем. Важно собрать вовремя эти данные и не потерять их в последующем, чтобы было что диагностировать. Следующим подпунктом в описании проблемы, да, вот в понимании проблемы, является не что иное, как декомпозиция и корреляция, как я это называю. То есть, ну, проще говоря, импакт. Импакт на что? Импакт на какую-либо сущность, да, то есть, будь то какой-нибудь технологический субдомен, к примеру, там, не знаю, Storage Area Networks, там, базы данных, сервера. Или, может быть, это сущности такие, как другие устройства, к примеру, вот у вас возникла проблема на отдельно взятом маршрутизаторе. Как это влияет в целом на носитель, на сегмент? Задействованы ли другие какие-то устройства? Или, может быть, у вас это резервный путь и резервный путь прохождения трафика? И в целом-то проблема не настолько сильно влияет на другие компоненты, так как у вас уже автоматически отработало какое-то обходное решение. Здесь же те же самые уровни модели OSI. Вот я обещал, что не буду повторять курс Тушута от Cisco или какие-либо части, но все-таки, наверное, придется. Вот, помните, да, если кто не знает, то, наверное, все-таки повторю полностью. В курсе Тушута рассматривают основные подходы к пониманию проблемы, к пониманию проблемы и к устранению проблем. Звучат они примерно следующим образом. То есть первый там, кажется, стрельба от бедра, вторая стрельба от бедра, то есть когда мы просто делаем предположение какое-то, ну, на основе имеющегося опыта и начинаем пытаться, следуя нашей методологии, сначала применять решение, исследовать, насколько это решение было полезным, и так далее, и так далее, и так далее. Не будем сейчас вперед забегать. Дальше там идет вот как раз методология решения и поиска симптомов по модели OSI, то есть, к примеру, топ-даун. Топ-даун начинает приложение bottom-up, снизу вверх, начиная с физического уровня, разделяя и властвуя. Ну, тут этот, кстати, принцип, он довольно в широком понимание может быть применен не только чисто к модели OSI, но и как в целом вообще к любой вещи по устранению неисправности. То есть разделяем на компоненты, я про это уже говорил, по-моему, в начале, да, разделяем на компоненты, какие бы они ни были, вот эти сущности, и пытаемся решать проблему по отдельности, не пытаясь решить все сразу и в едином порыве. Точно так же и с моделью OSI. То есть мы можем начать где-то с середины, как это обычно иллюстрируется во всех курсах. Там пустили пинг на какой-то ход, смотрим, пинг пошел, нет, смотрим там ARP-таблицу, смотрим MAC-адрес table, так далее, так далее, так далее. Мы там поплыли, допустим, вниз. Дальше, что у нас там? Что-то типа поиск соответствия, поиск различий. То есть у вас, к примеру, есть... А, кстати, вот хороший пример из жизни. Любая распределенная сеть... В конечном итоге стремится к тому, чтобы каким-то образом, особенно в которой много устройств, стремится к тому, чтобы каким-то образом автоматизировать это все, стандартизировать и унифицировать, чтобы проще это все было поддерживать. Ну так вот, как раз в моем случае у меня было огромное количество удаленных офисов, которых стояли примерно одинаковые модели маршрутизаторов с единым шаблоном конфигурации. Вот, наверное, для как раз для такого случая метод поиска отличий является самым эффективным. То есть представьте, у вас есть несколько офисов, вот несколько офисов работают, а один офис, к примеру, упал. Ну, почему он упал? А давайте-ка зайдем на него, если, конечно, доступ какой-нибудь через резервный путь есть у нас, зайдем и посмотрим, чего там не хватает, там, к примеру, в таблице маршрутизации или там какой интерфейс у нас лежит. Сравним с такими же офисами. Вот на них, к примеру, в таблице маршрутизации должен быть дефолт, а там у вас его нету банально. Очевидно, что проблема в том, что кто-то не отправил нам дефолт почему-то, или он зафильтрован где-то был. Ну, как такой пример простой, вот сейчас, offhand сразу. Ну и последний метод, который также применим, иногда он может быть спутан с несистемным подходом по опробованию различных решений, но тем не менее это не оно. Называется он замена компонентов. Замена компонентов, когда, к примеру, у вас есть уверенность, что у вас есть сбоящий, к примеру, коммутатор какой-то, да, вы его меняете на другой коммутатор и смотрите, помогло ли вам это решение или нет. Я здесь, кстати, заготовил у себя примеры жизни, хотя нет, наверное, про него позже. По поводу важности в целом пункта декомпозиции, корреляции и влияния. Другой пример все-таки приведу. Из недавнего. Приходит нам инцидент. Звучит он примерно следующим образом. Сервера потеряли сетевую доступность к своим сторожам. К сетевой системе хранения данных. Причина. В том, что якобы у вас были какие-то проблемы на сетевом брендмауэре. Откуда информация эта пришла? Коллеги получили инцидент от системы мониторинга. Первым делом обратились. Упс. Значит, коллеги получили инцидент от системы мониторинга. Первым делом обратились к сетевикам. Вспоминаем, кстати, закон 3А, да, фингерпоинтинг. Все винят сетевиков во всех возможных проблемах. Сетевики также получили инцидент о загрузке процессора на сетевом устройстве, скоррелировали это время с обращением коллег и сообщили о своем предположении, что возможно как раз ваша проблема вызвана тем, что у нас процессор был загружен на фаерволе. А следующее утро начинаем разбираться с этим инцидентом. И что оказывается? Оказывается, что коллега на фаерволе задействовал всеми любимую утилиту TCPDAM. И это вызвало загрузку нескольких CPU на этом фаерволе. В свою очередь привело к недоступности одного из сегментов, в котором находилась система мониторинга, которая не смогла уже достучаться до одного из серверов. Но на самом-то деле проблема, как изначально она была описана, сервера потеряли сетевую доступность к своим дискам, сетевым дискам, да? Ну, то есть она сам находится в одном L2 сегменте, и фаерволы здесь в принципе ни при чем. Ну, то есть, а на самом деле, я так понимаю, что это просто мониторинг не видел. Проблема была, но. Да, мониторинг не видел на самом деле всего лишь. Ну, импакт был, но был он всего лишь на сервера мониторинга. Реальные проблемы с критически важными серверами, которые якобы потеряли свои сторожа, ничего такого не происходило. Мониторинг это не увидел. Евгений, да. Можно я тоже расскажу один пример жизни? Да, конечно. В одной конторке работал, не буду говорить какой, также я случайно зафильтровал CMP-пакеты. Также мониторинг на Zabbix'е, Мне в час ночи звонит бешеный директор, говорит, ты уронил всю сеть, как ты так мог делать, туда-сюда. А потом оказалось, что это также мониторинг не видел, там, филиалы. Все прекрасно работало, никто не обращался. Какая мораль сей басни? Да, почему я пример от этой жизни привел, и почему твой пример является той же самой басней, и какую из него можно сделать логический вывод? Очень важна декомпозиция и правильное понимание корреляции и влияния проблемы. Возможно, как раз отработал мониторинг. И очень важно, и очень хорошо, что у компании есть мониторинг. Я слышал про примеры и даже лично видел у некоторых коллег, которые каким-то боком жили без системы мониторинга. Я, честно говоря, не представляю, как. Ну так вот, очень важно понимание влияния и корреляции в данном случае. То есть иногда то, что на самом деле есть, не является тем, что оно является на самом деле. Вот. Это 12 тихих истин, опять же, отсылка. Интересно, сколько раз еще я сегодня буду отправлять нас к 12 основным сетевым истинам и к РФС. 19.25, да? После каждого пункта. Да. Поехали дальше. Наверное, пункт очень близкий к... Это все еще, заметьте, мы пока в первом пункте в основном понимание проблемы. Мы еще из него не вышли. Очень близкий к предыдущему пункту по поводу декомпозиции и корреляции называется у меня он бизнес и тайм-менеджмент. Я его прям специально себе в плане так пометил. Почему это важно? Почему это важно? Представьте себе ситуацию, да, то есть какая-то часть сети довольно критичная была потеряна в результате, не знаю, там, дефекта программного, чьей-то ошибки. В общем, есть проблема. Проблему нужно как-то решать. Проблему можно решить разными способами. Можно попытаться собрать диагностическую информацию, вот, опять же, да, довольно точно, вовремя, оперативно, наиболее приоритетную информацию, да, собрать. Можно попытаться, как говорится, shoot from the hip, стрельба от бедра, сделать какое-то быстренькое предположение, что-то там быстренько поковыряться в конфигах, возможно, что-то найти. Этот метод, конечно, хуже. Он не просто хуже, он просто ужасен. Но, тем не менее, иногда нужно действовать именно таким способом. Если у вас есть... с большой долей вероятности понимания, как решить проблему, и вы можете придумать какое-то обходное решение, пусть оно даже, как это часто говорят, костыльное, но если это позволит сократить импакт на бизнес, то лучше все-таки применить это костыльное решение, применить обходное решение, а потом уже, возможно, по каким-то остаточным данным собирать информацию о первоначальной причине проблемы и как в будущем не допустить ее возникновения. Да, кто-то хотел что-то добавить? Ну, я добавить хотел, что костылем закрыли проблему и потом спокойно трэблшутим, пока все работает более-менее. Да-да-да-да. Вот здесь очень важно как раз понимать влияние на бизнес. То есть может ли наша компания, в конечном итоге вообще любая вещь, это все-таки деньги, да? Если бы не деньги, мы бы, в принципе, не работали. Я, честно говоря, не знаю ни одного сетевика, который работал бы только за идею. Было дело. Про себя. В любом случае, эта идея превращается, в конечном итоге, во что-нибудь типа опыта. Да. А опыт, в свою очередь, ну, все в конечном итоге сводится к деньгам. Я не считаю себя меркантильным человеком, но тем не менее. То есть бизнес – это крайне важная штука. Вот это самая главная мораль всей басни. Всегда нужно понимать, к чему это может привести и как мы должны действовать в данной ситуации. То есть есть ли у нас время на решение инцидента, на сбор диагностической информации? То есть вот эта важность получения информации приоритетной именно в то время, когда проблема существует, да, то есть посмотреть, как она проявляется. Приоритетность сбора вот этой свежей информации. Есть ли у нас вообще на это время? Может ли бизнес себе это позволить? Опять же, возвращаясь к CCI-шной лабе. Некоторые говорят, что эта лаба неприменима к реальной жизни. По-моему, я уже повторяюсь. Мне кажется, что в секции Тэшут именно вот этот навык тренируют. Да? То есть уметь контролировать время, которое ты тратишь на решение инцидента. И есть ли у тебя достаточное чувство времени на то, чтобы решать проблему. Если ты не можешь решить определенный тикет в течение 10-12 минутного интервала в лабе, то лучше перейти к следующему тикету и не терять время на его решение, чем зацикливаться на одном и том же, даже если тебе кажется, что ты решишь его уже. Вот тут опять возвращаемся к нас, сетевым истинам, да? Всегда времени требуется больше, чем кажется, на решение чего-либо. Ох, это точно. Я сейчас за 5 минут все быстренько сделаю, сижу полночи, там такой уже с головой, не знаю, мне утром вставать через полчаса. Да-да-да. Ой, слушайте, кстати, вспомнил прекрасный пример жизни. Прекрасный пример жизни. У меня где-то немножко ниже был записан, но я его лучше сейчас озвучу. Недавно инсталлировали мы с коллегами, ну как недавно, все относительно недавно. В общем, было дело. Однажды мы инсталлировали такую железку, как Juniper QFX 5100, в довольно простой топологии, там фактически палка, веревка. Использовали мы его совершенно, скажем так, даже не по назначению этот крутой коммутатор, а скорее как просто коммутатор, который имеет 10-гигабитные порты на борту. Перед установкой, естественно, разработали план, как мы будем проводить вот эти изменения. Установили рекомендованную версию программного обеспечения на этой железке. Установили, да, соответственно. Начали ставить эту железку. вычли дефект, дефект программный, который, оказывается, был даже описан в глубинах где-то сайта Juniper. Вот. Причем в этой же рекомендованной версии программного обеспечения это был дефект, хотя описан он был как minor, да, то есть минорный, малозначимый, почти косметический. Но в наших условиях он привел к реальной проблеме. Наверное, даже чуть поглубже расскажу, раз интересно. То есть у нас очень широко использовался протокол LACP, а как известно, LACP имеет два режима работы таймеров, да, fast и slow timers, да. Fast раз в секунду происходит у нас обмен hello пакетиками, да, а slow таймер раз в 30 секунд. Ну и в чем суть проблемы-то была? Проблема вроде как косметическая. При изучении ASIC-ом MAC-адреса он генерировал в логах события примерно следующего характера, типа «Привет, я изучил такой-то MAC-адрес». Казалось бы, инструкционное сообщение, отключить его нельзя, флудит он это все в логи, ну что, ну майнер, так майнер. Но так как LACP это протокол у нас с control plane, да, он напрямую зависит от того, насколько нагружен процессор. А генерирование этих сообщений в лог-файлы, это опять же работа самого процессора. Представьте себе, процессор не успевает отправить LACP hello, LACP разваливается, мы изучаем MAC-адреса уже на другом интерфейсе, пытаемся сгенерировать сообщение о том, что мы изучили MAC-адрес, генерируем это сообщение, опять же нагружаем процессор тем, что он пытается сгенерировать эти сообщения, со временем пытаемся поднять снова LACP, опять же генерируем сообщение о том, что изучили MAC-адрес уже теперь на агрегированном канале, на порт-ченнеле, да? Да. Так выражаться мне так проще. На порт-ченнеле изучили MAC-адреса, у нас приходят, сгенерировали это событие, опять загрузили процессор, и так по циклу. То есть в конечном итоге у нас постоянно плапает порт-ченнел, влияние нифига не майнер. Хитро, да. Да, система работать не может. Мораль какая всей басни? Были запланированы работы, как сейчас помню, по-моему, до 6 утра. Мы сорвали план проведения этих работ, делали часов до 8 утра, а то и до 9, как бы не соврать. И ушел я в тот день с работы уже в 12 часов дня. Это было воскресенье. Иду я по улице, смотрю вокруг, люди. Как так? Время-то раннее. Че люди-то в воскресенье выперлись на улицу, куда они все идут? Беру наручные часы, прямо так заспанным взглядом смотрю, а время-то 12 часов уже дня-то. Так вот, где был тайм-менеджмент? Очень хорошо рассказывать такие истории из жизни, особенно если кто-нибудь на них научится и не будет испытывать те же самые неприятности, что были когда-то, которые были когда-то испытаны мной. Евгений, а в твоей практике была такая ситуация, когда какие-то крупные масштабные неприятности происходят, какие-то праздники, Новый год, например, Рождество, ну, уже в таком не особо трезвом виде, ты лезешь на центральный бордер и думаешь, да сейчас там по-быстрому, 5 минуточек, и вместо праздника сидишь, ковыряешься. Да, были такие случаи. Эта история хорошо рассказывается обычно как раз в Новый год, когда сетевые инженеры собираются где-нибудь в кафе за бутылочкой пива, а то и другой, третий. И вот где-то на четвертую бутылочку пива обычно я травлю примерно следующую историю. Со мной истории такие тоже происходили, но самая показательная была с моими коллегами. Я в это время где-то был, по-моему, в разъездах совсем в полях и принципиально не мог к сетевому оборудованию подключиться. А вот два моих коллеги находились в баре и праздновали что-то. По-моему, это как раз то ли был уже предновогодняя какая-то вот такая вот суета, да, то ли корпоратив какой-то был. Вот история уже умалчивает и теряется из моей памяти. Ну, в общем, смысл такой, что ребятам позвонили. Сначала одному на дежурный телефон. Он слушал. Подошел к другому коллеге, который в это время все еще сидел за столом, говорит: слушай, я вообще не понимаю, что мне там говорят. Потому что он был уже такой хороший, под шофе. Передает тому телефон, тот тоже встает, грустный, слушает, и прям на лице грустнеет. Говорит: нам надо ехать в офис. Они собираются, берут с собой бутылочку виски, едут в офис. Время уже где-то 3 часа ночи. Приезжает в офис, начинает разбираться, выясняется, что проблема-то на самом деле не сетью-то была совершенно. И пока ребята ехали в офис... Пока ребята ехали в офис, проблема-то уже была решена. И, по-моему, это было как раз воскресенье, что ли. Ну, что-то такое. Смысл был в следующем, что на следующий день ребятам нужно было на работу идти. И они не стали отсыпаться, они просто сели, допили эту бутылочку виски и утром оказались уже на рабочем месте. Ну, такая грустная, грустная история, как тяжело живется сетевым инженером. И про фингерпоинтинг. Было и такое однажды. Ну ладно, двигаемся дальше, а то еще мы не уложимся и до 6 часов. Что дальше? Так, что дальше, дальше? Это мы все еще про понимание проблемы говорим, да? Проговорили про сбор описания проблемы, про декомпозицию и корреляцию, про тайм-менеджмент. Собственно, если мы собрали какую-то информацию, и у нас понимания никакого нету, вообще весь цикл устранения неисправности, вот он потому и цикл, что он цикличен. Капитан, очевидно, сегодня во мне разыгрался что-то. Ну так вот, если мы собрали описание проблемы, попытались декомпозировать там что-либо на составляющие части, понять, что на что влияет, и у нас все еще нет понимания, то стоит рваться вперед и пытаться применять все подряд возможные решения, которые только вам известны, там менять компоненты, менять железки, перезапускать протоколы, демоны и так далее, и так далее, и так далее. Вернитесь обратно. Охладите голову, охладите тарахтение, попробуйте еще раз подумать, что же вам достает для того, чтобы сделать вывод о изначальной причине проблемы. Хотя нет, наверное, это некорректно будет сказано, изначальной причине проблемы. Есть ли у вас понимание проблемы, да, то есть как эта проблема выглядит? Точно ли вы понимаете, что вот эта проблема именно так проявляется? Вернитесь еще раз по циклу, подумайте, есть ли у вас время на то, чтобы собрать эти данные? Какие компоненты, возможно, вы еще не учли во влиянии? В общем, лишний раз вернуться по циклу никогда не хуже будет. Как-то так, как-то так. То есть пальцем в небо мы не тыкаем. Гипотеза должна быть всегда аргументирована и иметь под собой факты. Факты — это не что иное, как информация о проблеме. Поехали дальше. Если все-таки мы пришли к какому-то единому мнению в нашей голове, с самим собой договорились, что проблему мы понимаем и готовы выработать план решения проблемы, то здесь самая главная рекомендация — это то, что план должен храниться не только у вас в голове. Если можно, запишите его куда-нибудь. В идеале, в принципе, даже устранение неисправностей должно быть документировано и кем-то, возможно, даже согласовано еще, да. То есть, если даже вы очень крутой сетевой инженер, лишний раз поговорить со своими коллегами и обсудить план решения проблемы никогда не является лишним, поверьте мне. Сколько бы мы ни знали, мы всегда можем что-то упустить. Лишняя пара глаз, лишняя пара ушей, которая тебя послушает и убедится в том, что то, что ты хочешь сделать для того, чтобы какую-то проблему более-менее серьезно решить, или, может быть, даже не серьезно, но тем не менее, если вас послушали, возможно, кто-то сможет что-то добавить. Да? Ну, два человека всегда лучше, чем один. То есть общение – это ключ ко всему. Общение – ключ ко всему. Неоспоримый факт, Евгений, извини, неоспоримый факт. Иногда бывают такие ситуации, что реально час-два, ну, проблема не такая серьезная, она там не влияет на бизнес, но проблема есть, какой-то, допустим, в контрл-плейне, который там не уходит никуда, кроме определенного места. Ты сидишь, бьешься там час-два, там уже с коллегами начинаешь: ребят, что вы думаете? Исходу решения, и ты такой думаешь, сидишь, блин, а почему я до этого сам не додумался? Так же все просто. Ну, это глаз замыливается, как говорится, бывает. Да-да-да, есть еще, знаете... Да, глаз замыливается. Вы знаете, у разработчиков есть даже такой метод. У разработчиков, ну, кода, программного кода, есть даже метод, так называемый метод уточки. То есть, когда они разрабатывают алгоритм какой-то, и в конечном итоге вот, ну, ментальный ступор у них возникает. Как я слышал, у некоторых на столе стоит желтая резиновая уточка для ванны. Да-да-да, и он с ней разговаривает, да, объясняет ей проблему. Он с ней разговаривает, пытается объяснить тот же самый алгоритм, да. Вот в данном случае для нас абсолютно все то же самое применимо. То есть, если даже вы уже что-то придумали, попытайтесь в голове себе еще раз этот ваш план решения проблемы, который вы думаете, что понимаете. Попытайтесь план ее решения проговорить еще раз сам с собой или записать хотя бы куда-нибудь. Вы не поверите, какие интересные вещи могут произойти, метаморфозы, когда вы это записали все. У меня были случаи, когда я в голове себе представлял довольно простые вещи, записывая их на в Excel-евский файлик по шагам, что нужно сделать в будущем, понимал, что в моих умозаключениях лежит серьезный logical flaw. То есть нужно было, на самом деле, к примеру, не то вот выключить, а то включить, а наоборот. Это такое. То есть, опять же, синдром замыленного глаза. Как-то так. А, вот, кстати, хороший пример по поводу того, что всегда нужно иметь структурированный план, а не действовать действовать бессистемно путем замены всего и вся. Это вот обратно к подходам к решению проблем, да, то есть замена компонентов. Замена компонентов, это, конечно, хорошо, но это не значит, что нужно менять и пробовать решение. Компоненты и решения — это разные вещи. Пример. Пример такой. Как-то на форуме однажды один человек написал что-то примерно следующее. Да простит меня, кстати, этот человек, если он узнает себя. Вопрос. С недавнего времени начал произвольно перезагружаться Cisco 3750G. Думали, что проблема в железе, потом установили 3750X, но проблема осталась. Перезагружается каждый день утром. За некоторое время до перезагрузки отваливается доступ по Telnet. В логах нет никаких признаков неисправностей, с электропитанием все в порядке. Может, кто-то что-то подскажет. Version EOS 15.0.2.SE2. Это вот дословно описание одной из проблем с одного из форумов, не буду говорить с каких. Как вы думаете, что? Пишу я ему ответ примерно следующее. Ну, не примерно следующее, а дословно опять же зачитаю. Здравствуйте, по водным данным можно только гадать. Вы не поверите, какие загадочные истории могут происходить по утрам с оборудованием, для которого не обеспечена физическая безопасность доступа. Цитирую. В логах нет никаких признаков неисправности. Тут я его цитирую, да? В ответ на это. Уверены? Может быть, вы смотрите не туда или смотрите, но не видите? Это сообщение в таком же варианте висит. Через некоторое время приходит оценка, то есть примерно уже, может быть, полгода даже прошло с момента, я уже забыть успел про это, на почту приходит уведомление, вам пришла оценка, что успешно решена проблема. Я для себя сделал вывод, что все-таки, наверное, я был прав. Проблема была отнюдь не в компоненте в данном случае, и не в Cisco 3750G, который заменили на X. А в уборщице. А скорее, ну, не обязательно уборщица, то есть вы понимаете, да, к примеру, та же самая система мониторинга. Если пропадает доступ по Telnet, как это проверяют за некоторое время? До этого пропадает доступ по Telnet. Как это проверять могут? Я полагаю, что это могла быть система мониторинга, которая банально проверяет доступность с третьего порта, да, что-то такое. То есть не факт, что именно железка в это время перезагрузилась. Все что угодно могло быть здесь. То есть можно только гадать, вот это описание проблемы, оно... Опять же, в лучшем случае иллюстрирует, что любое описание проблемы может означать разные проблемы. И чем более оно точное, тем лучше. В данном случае оно очень неточное, ну, только хрустальный шар нам поможет. Поехали дальше. Что может быть важным и большим подспорьем, в принципе, в выработке решения? Мы уже про это упоминали, это тот же самый бейзлайн. То есть к чему стремиться-то? Как система корректно должна функционировать? То есть... Что-то не работает, это довольно абстрактное описание проблемы. Иногда проблема может быть, ну, не знаю, например, у нас идет загрузка по каналу, по магистральному каналу меньше, чем мы обычно ожидаем этого. Или наоборот, на нас идет какая-нибудь, например, DDoS-атака, и мы это понимаем только благодаря системе мониторинга. Вот мы с ней, скажем так, боремся с этой DDoS-атакой. К какому нормального режима функционирования загрузки канала-то мы должны прийти. Это бейзлайн. Бейзлайн в чистом виде чаще всего означает, не всегда, но чаще всего означает систему мониторинга, да, то есть мы должны понимать, к чему мы стремимся. Как можно выработать решение, если мы не знаем, к чему мы стремимся? К примеру, проблему мы понимаем, но мы не знаем, куда мы движемся, что мы хотим устранить. Второе, что может быть очень полезным. Лабораторное тестирование. Вот, ну, это не что иное, как уже тяжелая артиллерия пошла, да? То есть в некоторых случаях мы, к примеру, придумали какое-то обходное решение. Может быть, даже его уже применили, и такого влияния больше нету. Но мы хотим понять, как все-таки устранить проблему наилучшим способом. Очень часто вот лабораторное тестирование может нам быть необходимо, когда мы не понимаем до конца топологию, может быть, системы, или не можем воспроизвести эту же проблему, опять же, на продуктивной сети, ну, понятным причинам. То есть вы не спешите никуда, у вас есть план, да, как действовать дальше. Вы хотите опробовать какое-то решение, к примеру, или поиски альтернативных решений производите. Пожалуйста, лабораторное тестирование. Тем более, что в нашем современном мире никакой проблемы не составляет запустить практически все, что угодно в виртуализированном оборудовании. О, прошу прощения, не в виртуализированном оборудовании, а в формате виртуализированных appliances, что-то такого. Когда это неприменимо, но опять же, по капитанию немножко. Когда у вас проблема крайне специфична и проявляется только на определенном типе оборудования. То есть вы не можете взять и воспроизвести все то же самое в виртуализированном окружении. Тот же самый VPLS, например, наш любимый, да, в EOS XR. VPLS в EOS XR, как мы знаем, вроде как по последним данным только control plane мы можем симулировать существующими решениями, но никак не Data Plane тестировать. Это как это на самом деле выглядит. Ну, опять же, общение. Общение, да, то есть, как я уже говорил, лишний раз посоветуйтесь с коллегами. Ничего в этом плохого нету. Не зазнавайтесь. Если даже вы супер крутой мега-специалист, поговорите с коллегами. Как минимум, может быть, вы транслируете свои знания менее опытным коллегам, а может быть, наоборот, кто-то более опытный подскажет вам, какие решения следует применить здесь и как следует действовать в дальнейшем. Общение – ключ ко всему. Ну, не знаю, можно за мной, наверное, уже записывать, сколько раз я это повторю сегодня. Ну, правильно, что это еще раз лишний раз повторить, но это, ну, правда, надо уложить это в голове, да, не бояться спрашивать или не бояться показаться каким-то недостаточно квалифицированным или чего-то, ну, это нормально, именно, так надо делать. Именно. Где мы сейчас? Мы сейчас, значит, знаем, понимаем проблему, понимаем, что, как она проявляется, на что она влияет, у нас есть план решения этой проблемы, возможно. Мы оттестировали, поняли, как мы хотим действовать в дальнейшем. Возможно, у нас есть даже какое-то обходное решение, но мы хотим применить, может быть, более эффективное решение. Что здесь важно? Какие пункты, какие шаги? Хотя, наверное, все-таки не шаги, а просто ключевые моменты стоит отметить. Имплементация решения, ну, она будет очень сильно отличаться, опять же, в зависимости от технологии, в зависимости от компонентов, которые мы используем и от проблемы, которую мы решаем. Но, тем не менее, советы все равно будут и практически идентичны всегда для большинства случаев. Первый совет – это не навреди. То есть у вас уже есть проблема. Если вы что-то имплементируете, решение какое-то, не создавайте новых проблем. Как этого достичь? Очевидно, имейте план отката изменений. Что такое план отката изменений? Очевидно, у вас должна быть какая-то документация. Пусть даже эта документация выглядит в виде записок ваших на салфетке с шагами, которые вы будете применять, чтобы устранить какую-то проблему. Да? Но тем не менее, имейте эти записи и знайте всегда, как откатиться обратно. То есть не создавайте себе новых проблем. Были реальные случаи, когда при решении инцидентов коллеги получали еще более серьезную ситуацию, к примеру, пытаются восстановить из бэкапа систему, которая не полностью неэффективно функционирует, и теряют полностью всю систему, так как, к примеру, дефекты с бэкапами, которые никто не проверял. Вариант. Мораль басни – имейте корректный план отката и оттестированный план восстановления из бэкапов. Что дальше? Действуйте последовательно, да? То есть, если у вас есть план, старайтесь не нарушать этот план. Если же вы его нарушаете, то записывайте, куда вы двигаетесь и что вы делали. Очень часто полезно не только иметь план решения, но и записывать, когда и во сколько, прямо до секунд, когда и во сколько вы применили какие-либо изменения. Почему это важно? Ну, как я уже вначале говорил, все вот эти методологии, они являются лишь рекомендациями, а не таки всем пунктам, да, там не заниматься прям кропотливым поиском и описанием симптомов проблемы, а сразу перешли к решению, потому что, может быть, показалось вам, исходя из высоты, с высоты прожитых лет и опыта, что причина очевидна, и вы знаете, как ее решать. Но тем не менее, вот вы начали решать, а потом оказалось, что на самом деле вы решаете не то и не там. Или, может быть, применили несколько решений параллельных. Или применили их, но не знаете, какое из них помогло. Это реальный случай жизни, вот совершенно из совсем недавнего прошлого. Мы с коллегами после того, как решили одну из проблем, собрались в комнате и сидели, бэклог составляли изменений, чтобы понять, что же все-таки помогло, что же все-таки спасло ситуацию. То есть брали прямо логи сетевых железок, смотрели по датам, когда какое изменение было применено, записывали это на доске и сравнивали с действиями коллег из параллельного отдела, что они делали на своих серверах в это время. Была бы запись того, кто и во сколько что делал, этот процесс был бы явно менее болезненный. То есть, еще раз повторюсь, да? Не навреди, действуй последовательно, записывай, документируй каким-либо образом. Такие самые главные рекомендации на данном этапе имплементации решения. Поехали дальше, мы уже близки к самому приятному. Для меня лично самое приятное в процессе устранение неисправности, кто бы что ни говорил, это все-таки состояние, когда неисправность устранена, и ты как герой вот, все-таки устранил что-то, да? Не процесс важен, а важен результат. Вот мы сейчас тоже в данном случае подбираемся. к нему. Внедрили мы решение. Что важно? Важно проверить, насколько оно эффективно-то, это решение. В том числе, эффективно ли оно на долгосрочную перспективу. Бывают случаи, да, ну, по-моему, это где-то даже в каком-то курсе что-то такое я слышал, приводит пример SFP-конвертеры наши обычные. Да? То есть из-за повышенного уровня сигнала выжгли SFP, заменили SFP, поставили, он работает какое-то время, но так как мы начальную причину-то не устранили, на долгосрочную перспективу это решение не сильно-то нам помогло, он выгорел снова у вас. Да? Опять же, что важно при проверке эффективности решения? Документация, действия последовательно, то есть записываем все, что мы получили на выходе. Имплементировали решение, на выходе получили какие-то данные, по возможности записываем это в том или ином формате, в том или ином объеме, естественно, в зависимости от серьезности проблемы и инцидента какого-то, да, то есть все должно быть сопоставимо. А важный пункт – это цикличность, да, цикличность, возвращаемся обратно к первому, возможно, шагу. Если все-таки мы эффективность решения проверили и оказалось, что у нас оно нифига не эффективно, и мы сделали вообще не то, что нужно, мы должны вернуться к первому шагу, все-таки попытаться еще раз понять проблему. Возможно, мы поняли ее не так. Собрать дополнительные данные, опять же, понять влияние и корреляцию на другие компоненты, понять, как это влияет на бизнес и какой у нас таймлайн на решение этого всего, выработать план решения проблемы, имплементировать решение, снова проверить эффективность решения. Цикл замкнулся. Цикл, казалось бы, замкнулся, но тем не менее. Почему я в самом начале много раз упоминал про понимание проблемы как таковое. Понимание проблемы – это ее описание. И корневая причина возникновения. Да? То есть, что привело к возникновению инцидента. Возможно, вот этот шаг он размыт между остальными пяти. То есть, у вас понимание о корневой причине проблемы может возникнуть как на этапе сбора данных о проблеме, так и на этапе выработки решений, например, во время лабораторного тестирования, да, то есть вы проверили какой-нибудь план имплементации обходных решений, и у вас возникли сразу предположения, что, допустим, мы не понимали, как работает этот протокол в таких-то условиях, и вот она корневая эта причина. Кто-то по ошибке, к примеру, что-то сконфигурировал, через какое-то время это у вас выстрелило вам в ногу и привело к этим проблемам. То есть иногда понимание корневой причины даже важнее, чем решение проблемы и чем корректное ее описание. Ну, понятно, да, то есть устранить первоначальные проблемы важнее, чем устранять симптомы и лечить их затычками какими-то. Как в медицине так же. Да, да, все. А вот да, кстати, очень вместо такого заключения, наверное, можно добавить. Все эти методологии, они в целом применимы ко многим сферам нашей жизни, не только к инженерным. С какими-то допущениями определенными это применим и к медицине, я не знаю, и к исследовательской деятельности какой-то. Все оно одно, и вся наша жизнь, наверное, она такая вот спиралевидная, цикличная. То есть мы всегда возвращаемся к чему-то в том или ином виде. А, кстати, опять же, 12 сетевых истин. Вспоминаем, да? Любое решение, любая вещь будет предложена снова под другим соусом. Ну, собственно, вместо заключения. This is not a rocket science, как любят говорить люди. This is not a rocket science. Следуйте рекомендациям. Применяйте их с умом. Будет вам счастье. Вроде как у меня все. Ну, на самом деле, да. Тут основное, опять же, да, возвращаясь к это, как бы так, несколько итог такой тоже. Да, документация, еще раз документация. На всех этапах решение как бы проблемы у нас всегда важную роль играет документация. На начальном этапе, когда у нас есть актуальная документация по сети, что у нас, где бейзлайн. Там на следующем этапе, да, когда мы записываем, когда в процессе решения проблемы мы записываем, что мы делаем конкретно в это время. Там здесь подошли, там подошли. Вот, так что вот и про документацию всегда все забывают. И об этом тоже Лимончелли там тоже очень много об этом пишет. Всегда все документируйте, потому что память человеческая – это штука такая, а бумажка – это бумажка. Ну да, только документацию, конечно, стоит подразумевать в широком смысле. Не нужно стрелять из пушки по воробьям. То есть все зависит от объема и масштабов бедствия. Возможно, ваша документация вся сведется лишь реально к записке на салфетке. Просто единственный важный момент. Вы должны действовать структурированно и помнить, но помнить тяжело, человеческий мозг так устроен, очень быстро забывает те вещи, да, которые используются. Записывайте их хотя бы в любом формате, пусть даже на туалетной бумаге, но у вас должны быть какие-то бэклоги, записи о том, что происходило. И действовать, угу, опять же, последовательно. Если отклоняемся от нашей структурированного подхода, пишите, в какую сторону вы отклонились. Пишите, что вы делаете. Ну, да. И, опять же, тоже на случай... Тоже, ну, как мы об этом говорили где-то там в середине, но тоже очень важный момент, то, что на случай, то есть должны быть инструкции изначально, да, чтобы в панике там не бегать и за все не хвататься, то есть заранее, до того, предусмотреть проблему, подстелить соломки, написать хотя бы какой-то общий план, последовательность, то есть мы заранее, конечно, не знаем, что сломается в определенный момент, но, по крайней мере, можем предположить. И если у нас есть... четкий план действия, который мы там, да, в случае Че, мы открываем сейф с надписью там секретно, распечатываем папку, и у нас там план. Это гораздо лучше, чем мы будем составлять его в момент отсутствия времени и вообще в стрессовой ситуации. Потому что здесь очень, естественно, большой момент, то, что мы ошибемся. Да? То есть большая вероятность того, что мы ошибемся, что-то забудем. Все так. Вот. А ошибка – это потеря времени. Причем иногда очень большого. Да? Не создавайте себе новых проблем, как я уже говорил. Ну да. Ну, всем спасибо. Надеюсь, мы многое поняли сегодня. Спасибо Евгению за такой рассказ. Значит, запись мы постараемся выложить сегодня, да, у нас сегодня 25-й, как мы обычно выпускаем. Всех с наступающим Новым годом. Встретимся уже в 2017 году. Спасибо, ребята. Всем спасибо, всем пока. Чтобы ваши сети работали стабильно. Mm-hmm. Если даже они ломаются, то чтобы вы их решали эффективно. Да, большого аптайма, пингов и всего прочего. Да. С наступающим, друзья. Всем пока. Все, всем пока.